Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем пылающую бездной, со всех сторон окружены. Тютчев. Часть вторая. Поход звездного плуга. Глава первая. Когда я оглядываюсь на пройденный путь, меня охватывает сложное чувство. Печаль понесенных утрат и гордость. Мы были участниками самой трудной космической экспедиции из всех, до ныне совершенных, и полностью выполнили свой человеческий долг. Дело не в том, конечно, что за 2 земных года мы преодолели 10 000 светолет, и если не вторглись в таинственный центр галактики, скрытый темными туманностями, то проникли в звездную бездну так далеко, как еще никто до нас. Если бы лишь этим, триллионами оставленных за кормой километров, исчерпывалась заслуга, гордиться было бы нечем. Пустота останется пустотой, большая она или малая, но мы узнали, как высоко достигнутое иными существами могущество, как огромны добро и несправедливость, схватившиеся меж собою в галактической схватке, и как неизбежно все это заставляет человека, лишь вступившего на звездный путь, втягиваться в не им начатые споры, ибо кроме него некому их решать окончательно». «Наш век трагичен», — часто говорил бедняга Андре и доказал это собственной жизнью. «За бортом нашего корабля промелькнули 1000 звездных систем, ни на одной мы не открыли сладенького рая спокойствия и благости. Зато нам пришлось обрушить тяжкий кулак человеческой мощи на тех, кто строит свое маленькое счастье на большом несчастье других». В сплетении кипящих во Вселенной страстей и сил мы вторглись, величайшей из доселе существовавших собственной нашей страстью и силой, страстью разума, силою справедливости. Быть злым козлому — тоже доброта. Мы промчались меж звезд факелом освобождения, ударили в грудь жестоких угнетателей мечом возмездия. Да, конечно, полной победы мы и не добились, я далек от такого высокомерного заблуждения. Мы были разведчиками, а не армией человечества. Но мы знаем теперь, за кого мы и кто против нас. Мы знаем, что 1000 обитаемых миров, проведав о нашем выходе во Вселенную, с мольбой и надеждой простирают к нам руки. Вот она вьется тонкую нитью, пылевая стежка след нашего пролета. Я надеюсь, я уверен, что недалек тот час, когда проложенная нами в космосе тропка превратится в широкую дорогу, высочайшую трассу Вселенной от человека к мирам, от миров к человеку.